Может и зря. Это произошло через пару месяцев после нашей охоты на разбойников. История тогда на этом угасла. Больше никто не посылал людей творить насилие и беспредельничать. Я это связывал с тем, что Сергиус ушел на пару недель. Нас с собой не взял, а значит его задание было куда опаснее, чем охота на обычных наемников. Месть я ставил именно на нее. Как бы там ни было, дальше пошла обычная жизнь. Осень подходила к концу, лили дожди. К зиме все было готово и ничего не предвещало беды. В то утро мы с Каей вышли, как обычно пораньше, чтобы отправиться на тренировку. Ночью лил дождь. Заморозки еще не пришли, поэтому вместо корки льда, холодная грязь и лужи под ногами. Хотел бы я сказать, что пахло свежестью, но нет, пахло сыростью. Казалось, что она залезает даже под кожу, покрывает кожу, забивается в ноздри, пропитывает волосы. Кутайся или нет, без разницы. Влажность такая, что за полчаса на улице, вдали от огня, промокаешь насквозь. Взгляд привычно скользнул по столбу, когда мимо проходили. Я не сразу осознал, почему Кая остановилась. Сделал пару шагов, остановился и нахмурился. Что-то было не так, резко повернувшись, увидел встревоженное лицо Кай. Никогда такого не было. Да она ночью на тварей выходила, чувствуя себя будто на прогулке. В людей стрелы посылала и не волновалась ни капли. А здесь встревожилась. Эрна, у нас проблемы. Тут я и сам увидел, что отметка сдвинулась. Замерла на мертвой ночи. Между обычной и опасной. Ох, дерьмо, выругался я. Идем к Сергиусу. Кая повернулась и, не обращая внимания на лужи, затопала к дому наставника. До него всего ничего. 5 шагов сделай и рядом с крыльцом окажешься. Мужчина вышел раньше, чем Кая постучала. Я так на месте и остался стоять. Смотрел то на девушку, то на столб. Мертвая ночь, сходу заявила Кая. Сергиус нахмурился, уставился в ту сторону, где находился столб и чуть ли не побежал к нему. Впервые такое за ним наблюдаю. Осмотрев столб, мужчина выругался, развернулся и бросился к дому брата. Ударил кулаком в дверь, потом еще несколько раз. Послышалась ругань, чей-то вскрик, снова ругать и полуголый дерман вывалился наружу. «Чтоб тебя, сурхи, в задницу отодрали!» — кричал наш охотник. «Мертвая ночь, я не слышал этих слов», — так тихо их произнес Сергиус, но догадался по смыслу. «Опасная!» — дерман прекратил ругаться. «А он это делает в любой неприятной ситуации. По любому слову высказаться готов». Здесь же замолчал и побледнел. Я подошел ближе, желая услышать то, что скажет наставник. Кая присоединилась ко мне, встала рядом. «Езжай к барону, надо успеть предупредить. Если у них тихо, пусть высылает дружину». «Что случилось?» На крыльцо выглянула жена дермана. Ей дали ответ. Женщина взмолилась, что-то запричитала беспокойно, но муж ее осадил и отправил в дом. «Выезжаю», — бросил он коротко брату и вернулся в дом. Сергиус на этом не остановился. Дошел до матери, предупредил ее. Заглянул в другие дома, рассказал новость. Постепенно жители пробуждались, выбирались из домов, новость, а вместе с ней и паника, распространялись. «А вы чего встали?» — гаркнул наставник, «марш собираться». «Куда?» — спросил я, но мужчина не услышал, пройдя мимо и раздавая указания тем, кто попадался ему на пути. «Это значит быть готовыми драпать», — пояснила Кая. «Пойдем, он прав, нужно подготовиться». Я кивнул и пошел следом, отмечая, как крестьяне подходят, смотрят на столб. Кто-то заплакал, кто-то ругался, никто не остался равнодушным. Видимо, здесь здоровый сон заканчивался. Пришло время бояться и паниковать. Кая зашла в дом и бросилась к своим вещам. Я слабо понимал, что нужно собирать. Застыл возле двери и мысленно перебирал все то, что известно о мертвой ночи. Сведений было много. Эта ночь опасна как своими посланниками, так аномалиями и поветриями. Самый распространенный вид монстров – это обычные мертвецы. Слабейшие их представили ничем не опасны. Бывает, что наутро находят новые трупы поблизости от селения и на этом все. Но эта редкость уж точно не случится, когда ползунок замер на отметке «почти опасно». Стоит ждать сильных мертвых, быстрых, ловких, свирепых, с хорошей защитой, которую обычное оружие не возьмет. Стоит ждать и другую нежить, гончих, химер и прочих тварей, лишь бы крылатые создания не пожаловали, тогда совсем мрак будет. Они способны преодолеть любую защиту деревень, также может пожаловать и поветрие, туман смерти, как его еще называют. От поветрия обычному человеку сделается дурно, даже если он просто рядом пройдет, коснувшись отголосков. Если же зайдет в туман, то сам превратится в мертвеца. В случае наличия защитных таинств есть варианты. На этом проблемы не заканчивались, а только начинались. Если удастся отбиться людям, это не значит, что остальное уцелеет. Мне рассказали, что часто гибнет урожай и скотина. Если не повезет, то гибнет полным составом, что обрекает деревню на вымирание. Запас денег у нас есть, продержимся в самом худшем случае, но будет жестко. Особенно жестко, если и другим деревням достанется. Не страшно потерять скотину, если ее можно закупить. И страшно, если вокруг тебя один лишь голод и мертвые деревни. Выжившие могут встать на путь грабежа. За еду могут начаться конфликты. Да и просто мутные личности набегут. После страшных ночей, если удалось их пережить, это еще одна типичная опасность, которую стоит учитывать. На этом плохие вероятности заканчивались и начинались хорошие. У барона должен быть человек или отряд, специализирующийся против мертвой ночи. У герцогов уж точно есть. Если повезет, хозяева земель пошлют нам подмогу. Если не повезет, им самим отбиваться придется, потому что ночь может коснуться как одной деревни, так и всего герцогства разом. В последнем случае то, скорее всего, закончит свое существование. «Как думаешь, насколько все плохо?» – спросил я у Кай. «Сегодня ночью ты пожалеешь, что до сих пор не освоил нормально лезвие». Я скривился. «Кая». Она отвечала на вопросы, но, как оказалось, не сразу. «Стерва. Учить-то она меня учила». Я мучился, пытался освоить лезвие, не понимал, в чем затык, а потом выяснилось, что так бывает у всех начинающих. Как же смеялась эта дрянная девчонка. Так я узнал, что нужны специальные ингредиенты для рывка в освоении таинства. Добываются они из ночных тварей, сильных ночных тварей. И нам даже попадались такие, только вот с точки зрения наставника мы пока не владеем никакими продвинутыми таинствами, поэтому отходили они либо ему самому, либо барону в качестве налога. Это, кстати, еще одно серьезное препятствие на пути практика. С одной стороны, добыть ценную специю просто. Достаточно дождаться ночи, да прогуляться за пределами защитной территории. Если немного повезет, то вскоре нужная тварь найдет тебя. Ну как вскоре? В зависимости от земель и местной частоты прихода ночей, ожидание может затянуться от пары месяцев до года. Но ничто ведь не мешает идти туда, где шансы выше. Если бы не одно «но», сильным практикам это особо не нужно уже, слабым. Так попробуй убей темную тварь, если ты слаб. Нужно собирать отряд, чтобы не погибнуть. Отряду нужно платить, для чего еще попробуй достань деньги. Вот и получается, что в теории возможности есть у любого, а на практике, либо у знати, либо у тех, кого в обучение взял сильный наставник. Подозреваю, Сергиус нам тоже ингредиенты выдаст, но позже, когда учить продвинутым таинством начнет. А если серьезно, оценила она мое выражение лица и осталась довольна, то это хорошая возможность. Если пойдут сильные мертвецы, то из них можно достать ценные сердца, провести ритуал и открыть таинство защиты от этих монстров. Как же ты собираешься охотиться на этих чудовищ? Насколько знаю, они гораздо сильнее нас. Сильнее тебя, ты хотел сказать, победно улыбнулась она, я старше и освоила больше. Да и опыт имеется. Хватит бояться, Эрна. Давай лучше покажу, как внедрить темный кинжал в наконечник. Чего? Возмутился я, ты умеешь такое, и молчала. Ой, ладно тебе, вздохнула она напоказ, к большинству знаний ты пока не готов. Смирись, нам надо выбраться за пределы деревни, так, чтобы никто не увидел. Чтоб тебя, дрянная девчонка, какую удобную отговорку придумала. Кая, злодей. Самый ужасный, гнусный, подлый вид злодея. Пообещала научить вкладывать таинство в наконечники. Что это? Свел я брови, смотря на то, что показала девушка. Нет, сам факт того, что она мне раскрыла один из своих секретных тайников, само по себе любопытно. Это наконечники. С невозмутимым видом ответила Кая. А где обещанный урок? Я пошутила. Ты пошутила? Я чувствовал себя рыбой, выброшенной на лед. Да, юмор — это такая штука. Я знаю, что такое юмор. Держись, Эрна, держись. То есть, когда на нас надвигается смертельная угроза и есть все шансы погибнуть, ты манишь меня новым знанием и динамишь. Именно так, кивнула она. Это жестоко, взял я себя в руки, сделав пометку, что надо Кае жестоко отомстить. Ты смотреть будешь? Рассмеялась она, или дуться? Буду. Обида обидой, но что-то новое я всегда готов узнать. Эти наконечники я зачаровала. Долго возилась, но оно того стоило. Если повезет, то хватит, чтобы прикончить среднюю по силе нежить. Серьезно, заинтересовался я. Серьезно, передразнила она меня голосом. Как сделать такие? Не расскажу. Эй, Эрна, таинства не просто так таинствами называются. Название от слова тайна. Я люблю тайны. Не сомневаюсь, хмыкнула она, а я люблю тайны хранить, как и все остальные. Я тебе помог защиту доработать. Да, до сих пор не понимаю, как ты это сделал. Так и что тогда опять ломаешься? Мы с тобой это раз 10 обсуждали. Ты щедра ко мне, я к тебе. Вместе, сильнее. Что опять не так? Могут у девушки быть секреты? Нет, ответил я, не задумываясь. Почему это? Потому что секреты в данном случае вредят. Ничего они не вредят. Если честно, то я не уверена, что тебе темный путь подходит. Так, протянул я, это что-то новенькое. Есть какие-то предрасположенности? Конечно. Ты не знал, Кая? Закатил я глаза к небу. Тебя так легко бесить. Рассмеялась она. Ты пользуешься моей добротой. Уу, какой грозный мальчик. Потянулась она рукой, чтобы потрепать меня за щеку, но получила по этой руке и снова рассмеялась. Не уходи от вопроса. Что с предрасположенностями? У меня есть подозрение, что это не твой путь. А если с подробностями? Да и так понятно. Есть предрасположенности. Чем выраженнее они, тем проще и быстрее обучаются. Так я вроде быстро учусь, сама говорила. Быстро учишься в принципе или темным таинством? Прищурилась девушка. Аргумент, кивнул я, который меня заинтриговал. Если имеется то, чему я могу еще быстрее обучаться, то, очень заманчиво, аж ладони вспотели. Как проверить, как найти то, к чему я предрасположен? В армии моего отца был артефакт, определяющий предрасположенность. В этом герцогстве тоже что-то такое обязано иметься. Во многих школах, сектах и тех местах, где налажен процесс обучения, есть подобные артефакты. Воспользоваться ими может любой желающий, смотря где. Есть места, где услуга предоставляется за хорошие деньги. Насколько хорошие, как месячный доход деревни, кивнула Кая мне за спину. Ее тайник находился в 10 минутах бега, в глухой части леса. Неплохо, оценил я плату. Есть еще родословные, ее глаза блеснули. Она точно знала, какой эффект вызовет упоминание чего-то нового. Ладно, ладно, так и быть, расскажу. Родословная – это наследственность. У меня темная родословная. Несмотря на переселение в новое тело что-то осталось, поэтому я быстрее осваиваю таинство, чем в случае обычного человека. Родословная – это заслуга предков, да. Чем владела твоя семья? Лучше не спрашивай, покачал я головой. Они слишком далеко, чтобы это было актуально. Давай лучше вернемся к наконечникам. Что с ними? С ними все хорошо. Жаль, что их мало. Но и это дает нам неплохие шансы провернуть все, как надо. Что ты задумала? Милая Эрна, коснулась она моей щеки почти что с нежностью. Сам подумай. Если эта ночь так редка и опасна, то кого высылают бороться с угрозой? Правильно, личную гвардию герцога. У меня есть опыт борьбы против мертвых ночей опасного уровня. Я знаю, что нас ждет и что с этим делать. Что делать тебе, взрослый, с прошлыми возможностями? Напомнил я ей, что она не состоявшаяся воительница, а ребенок. Тут ты прав. Поэтому я и готовилась. Указала Кая на наконечники. Нам много не надо. Добыть несколько ценных ингредиентов, провести ритуалы, усилиться, сделать оружие мертвых. Кая, как же с тобой сложно, вздохнула она, оружие мертвых делается из костей мертвых, те же наконечники можно сделать, или кинжал выточить, если кость особо хорошая попадется, правда, для этого инструмент специальный нужен, но я знаю, как закрыть вопрос, если дело выгорит, мы потом сможем охотиться на более крупную дичь, а значит быстрее вырасти в силе, и почему мне кажется, что ты хочешь втянуть меня в авантюру, Эрна, я знаю, что ты не так прост, как выглядишь. Также я знаю, что ты видишь больше других. Видишь что-то такое, что позволяет тебе усваивать чужое мастерство просто наблюдая. Ага, я тебе уже говорила, что лицо ты держать не умеешь. Если я скажу, что у тебя будет шанс понаблюдать за сильными тварями, владеющими таинствами и вдохновиться, тебя это заинтересует. Что же ты раньше молчала, выдал я обреченно. После этих слов отказаться было выше моих сил. Впрочем, я и без этого готов был согласиться. Просто не хотелось делать это сразу, чтобы потрепать Кае нервы. «Пора возвращаться», — сказала она, — «нас должны уже хватиться. Возьми этот наконечник. Пусть один у тебя будет, на всякий случай. Держи его завернутым, руками не трожь. Отравлен, и да, и нет. Я потом тебе обязательно все расскажу. Главное, наконечник никто не должен увидеть. Сам понимаешь, что с нас в этом случае спросит. Да уж, разоблачение одной тайны повлечет за собой полный крах. Тайн-то хватает. Еще до того, как Дерман вернулся, со стороны Баронского замка поднялся столб дыма. Не прямо из самого городка, а из ближайшей к нам деревни, которая служила связующим звеном между центром и дальними поселениями. Сигнал означал следующее. Если столбы показывают опасность, то полным составом собираться и выходить к барону. Медлить было запрещено. Брать много вещей, тоже. Желательно забрать скотину и взять припасы. По возможности захватить семена всех культур, которые выращиваем. Для эвакуации все давно было подготовлено, как и отработано. Я когда об этом протоколе узнал, то подбил Сергиуса провести учение, чтобы посмотреть, как будут реагировать крестьяне. Не от большой нужды подбил, а потому что скучно было. А вон как вышло. Пригодилось спустя год. Твой план трещит по швам, не преминул я поддеть Каю. Ты просто не все знаешь, а вот оскорблять не надо. ТСС, шикнула она, подожди немного и сам все поймешь. Кая отправилась к Таре, о чем-то с ней переговорила в доме. Вышла минут через 10 и отравилась к Сергиусу. Я это время наблюдал, как собираются крестьяне. Немного суетятся и нервничают, но новость, что ночь они проведут за более крепкой стеной и под защитой дружины барона, успокоила людей. Странные они, как по мне, волноваться надо было сильнее. Если барон собирает людей у себя, значит опасность и правда высока. От наставника Кая вернулась с победной улыбкой и потащила меня в сторону. Не успокоилась, пока мы за территорию поселения не вышли. «Вопрос улажен», — заявила она, — «они уходят, мы остаемся. Это с чего бы? Нам нужно собрать мертвую поросль». «Ау!» — вырвалось из меня, и нас так легко отпустили. «Почему это легко?» «Я пообещала Таре, что буду осторожна. Но все равно, деревни эвакуируют, а детей отправляют за порослью. Что тебя смущает? Как убивать? Так ничего, уже не дети, а как немного ценнейшей травы собрать? Так дети, не смеши меня, Эрна, ты какой-то странный». «Справедливо, если подумать. Я припомнил, что за поросль такая. Ночь в этом мире, время особое. Есть просто ночь, а есть прям ночь, когда реальности, разные пласты пересекаются. Процесс это иногда мгновенный, иногда растянутый. Иногда ничего не происходит, иногда природа меняется или твари появляются. Да и раз уж на то пошло, то пучок этой травы стоит больше, чем ты выжимаешь из деревни за год, не говоря уж про редкость товара и его значимость для практиков. Насколько помню, поросль в первую очередь используется для составления ядов. Это так, но еще она используется для закалки, помогая выработать сопротивление мертвым таинствам. Возможность редкая, от этого вдвойне ценная. И не стоит забывать, что поросль это не единственно ценная. Именно, усмехнулась Кая, Тара не такая уж дремучая, но ее образованность хромает. Опыта по мертвым ночам тоже маловато. Я знаю больше. Ох, Кая, мы забрали лошадей и ускакали по-тихому, так, чтобы лишних вопросов не возникло. Если что, то наставник прикроет как-нибудь, но это и не обязательно. Крестьян сейчас больше другое интересует, как бы свои шкуры спасти. Наш путь лежал в зависимости от того, что покажет столб. Малая его версия. Ими еще наемники пользовались, которые странствовали и свои услуги предлагали. Размером с ладонь, слабее и менее точный, стоит дорого, но вещица ценная. Я как-то себе отдельно прикупил, очень уж интересно было. Сейчас пригодилось. Кая вела нас одним известным ей маршрутом, ориентируясь на какие-то признаки. Сверялась по мини-столбу, который я ей передал. Так и блуждали, постепенно удаляясь от деревни, в поисках той зоны, которая уже соприкоснулась с мертвой ночью. Почему-то так выходило, что ночи днем себя никак не проявляли. В светлое время суток этот мир полностью принадлежал людям, ну, или тем расам, что населяли этот пласт бытия. Исключения имелись. В плохую погоду, когда солнца не видно, где-нибудь в темном и глухом месте приход ночи мог случиться чуть раньше. Так возникали спонтанные аномалии, когда ночь вроде бы есть, а вроде бы нет. В таких местах поросль, да и по словам Кай другие ингредиенты появлялись. Наша задача их найти и собрать, а потом дождаться полноценной ночи и устроить свою охоту, как-то умудрившись выжить. Кая, отвлек я ее от поисков, а если это так ценно, почему никто не отправился собирать. Во-первых, это еще и опасно. Там, где поросль, там и поветрие может быть. Слабый духом умрет. Это она про крестьян, как понимаю. Мы же закаленные, покрепче будем. Во-вторых, с чего ты взял, что охотников за добычей нет? Я уверена, барон уже разослал людей. Как и герцог, как и все те, на чьи земли собралась заглянуть ночь. То есть мы можем с ними столкнуться, да, и что с ними делать? Лучше убить, чтобы они не растрепали, чем мы здесь занимаемся. Так легко, взять и убить ни в чем не повинных людей, сидя на лошади, Кая обернулась и внимательно меня осмотрела. Если забыть о том, в каком обществе мы живем, то увидеть нас кто? Хозяин этих людей узнает о том, что ученики Сергиуса охотятся за ценной добычей. К нему возникнут вопросы. Если это будет барон, то он может задуматься о лояльности, потому что то, чем мы тут занимаемся, не очень-то законно. Разве ты не знал, что у владетеля земель есть право на добычу всего и вся? Барон с нас спросит. С него спросит герцог. Так делаются дела. Сергиусу в лучшем случае сделают выговор. В худшем – придушат. С чего бы его убивать? Никто не поверит, что детишки сами пошли рисковать жизнью. Подумают, что Сергиус хочет взойти, набрать силы, и кто знает, к чему это приведет. Кая, это звучит слишком натянуто, не поверил я. Сам увидишь, если повстречаем кого, нас попытаются поймать и допросить. Повезет, наплетим с три короба и расскажем сказку, что заблудились. Догадайся, как это глупо будет выглядеть, учитывая, что мы при оружии и на лошадях. Поэтому ты отдаляешься в противоположную от барона сторону, ага. Пока его люди доберутся, ночь наступит, довольно усмехнулась девушка и вернулась к поискам. Точно авантюра. И зачем я на это согласился? Ах да, ради силы и знаний, конечно же. Глава 19. Добыча и авантюры. Деревня осталась где-то далеко позади. Кая завела нас в настоящие дебри, чтобы найти добычу. Нашли. Повезло под самый вечер, когда ночь еще не пришла, но и солнце уже коснулось горизонта. Потемнело. Тучи свинцовые собрались, капли лениво падали, общее, что настоящая буря начнется совсем скоро. «Это оно», — указал я поросль. Кая пригляделась и кивнула. Слезла с лошади и привязала ее к ближайшему дереву. Вести за собой животину нельзя. Если там впереди поветрие, то она умрет. Я не уверен, что мы выживем, а уж лошади и подавно не продержатся. Находиться здесь и сейчас, вдали от привычных укрытий, заставляло нервничать и вести себя настороженно. Я вглядывался в каждую тень, в каждый куст, ожидая, когда же эта авантюра перерастет в неприятности. Спрыгнув с лошади, привязал ее так же, как и Кая. Огляделся, но ничего подозрительного не заметил. Разве что туман, который расползался по лесу в шагах в 30 от нас. «Кая», — позвал я, указывая направление, — «это и есть поветрие». Девушка замерла, а потом снова кивнула. «Идем», — шепнула она, — «натягивай покров и молись, чтобы его силы хватило». «Кому молиться?» — машинально спросил я. От местных я ни разу ничего не слышал про их богов. Слово в языке присутствовало, но выраженная религия конкретно в нашей деревне, да и в баронстве целом, нет. «Если ты оказался здесь, наверное, у твоего народа нет покровителя», — на миг задумалась Кая. «Почему это?» — не понял я ее логики. «Или он не из тех, кто защищает свою паству? У вас есть бог или боги? Найдется один. Ты богов называешь покровителями?» «Ну да», — бросила она на меня очередной взгляд. «Так, Эрна, у нас тут дело важное и опасное, между прочим. Накидывай покров и идем уже. Я не могу его держать долго. Тогда достань нож и сумку заранее, чтобы успеть. Перчатки не забудь, а то руки обожжешь». Перед тем, как углубиться в поиски, мы заглянули еще в один тайник, где нашлось все подходящее для собирательства. То, насколько основательно девушка подготовилась, вызывало и восхищение, и удивление, и уважение. Я присматривал за ней, но так и не смог определить, когда она проворачивает дела. Это сколько же труда потребовалось, чтобы тайно выбираться и подготавливать тайники на разные случаи. Не удивлюсь, если она и к другим ночам подготовилась. Я спросил, зачем она это делала, и получил ответ, что заранее планировала усилиться и воспользоваться редкими возможностями. Нож она мне выдала зачарованный, специальный, чтобы срезать мертвую поросль. Перчатки из шкуры темных зверей. Две пары у нее нашлось. Она планировала, что возьмет меня с собой. Ну или просто запасливая, но прошлый вариант мне нравится больше. Я прикрыл на секунду глаза, сосредотачиваясь на ощущениях и эмоциях. Особенность темного пути в том, что в таинствах фигурируют эмоции. Схема простая, разберется и пятилетка. Покров – это дымка энергии, покрывающая тело, с определенными свойствами, в зависимости от того, какие эмоции вложишь. Кая намекала, что на последующих стадиях развития можно поглощать чужие эмоции, как и притягивать внешнюю энергию. Но мне пока до этого далеко. На создание покрова у меня уходило около 20 секунд. Удержать я его мог пару минут от силы, если перед этим хорошо отдохнул и никак не тратился. Мало, но ничего с этим не поделать. И так чудо, что я раньше 15-летия применяю таинство с использованием внутренних энергий. Кая утверждала, что лучше всего использовать в качестве эмоций что-то твердое, решимость или уверенность. Я с ней соглашался, но здесь и сейчас постарался добавить нотки любви к жизни, предположив, что они послужат антиподом для мертвых таинств. На примере этой практики я разглядел одну из причин, почему раньше определенного возраста не переходит к серьезным таинствам. Не могу представить, как обычный ребенок будет сначала нащупывать или порождать эмоцию внутри себя, а потом вкладывать ее в таинство. Я и сам-то от ребенка недалеко ушел. До перехода мне и 18 лет не исполнилось. Здесь я провел 6 лет, так что суммарно 23 года получается. Молод и зелен, зато образованность и эрудированность выше всяких похвал. Идея работать с собственными эмоциями не показалась чем-то странным. Я быстро понял, что к чему, а дальше осталось лишь потренироваться. Непонятно, почему Кая говорит, что у меня нет предрасположенности к подобным таинствам. Сама девушка покров формировала гораздо быстрее, секунд за 5 и могла держать его все 10 минут. Пока я готовился, она уже добралась до поросли, которая выглядела, как серая, суховатая трава, наклонилась и принялась собирать ценную специю. Когда я дошел до нее, она закончила с первым участком, но я видел и другие места, много мест, они подсвечивались для моего дара видения. Кая так не могла, поэтому уставилась на меня. Я молча показал направление. Замечу, что эта трава не спешила показываться на глаза. Какая-то блеклая, она пряталась в тени, близко к тем участкам, где расползался серый туман. Сейчас не день, в лесу темно и просто так разглядеть поросль не получится. Надо как минимум подойти на дистанцию прямой видимости, что среди деревьев и кустов не так-то просто сделать. Можно, никаких титанических усилий, но на это уйдет время. Сейчас каждая секунда на счету. В любой момент ночь вступит в полную силу, туман может разойтись вширь, тогда там худо не покажется. Повезло, что благодаря дару я находил самые густые участки. Провозились час, набрали полный мешок. Я специально обходил самые опасные места, выбирая те, где есть поросли, нет поветрия. Двигались быстро. Собирала в основном Кая, я же работал глазами. Когда заканчивали, раздался тихий гул. Почувствовав тревогу и то, что наша удача подходит к концу, а вместе с ней и спокойные минуты, я огляделся, выискивая опасности, увидел его, серого человека. Он появился там, где находилась максимальная концентрация поветрия. Для моего взора это выглядело, как темно-серый, полупрозрачный туман. Я был уверен, что еще минуту назад плотность была ниже, а сейчас резко возросла и на границе видимости появилось это существо. Мозг выхватывал детали, отмечая то странное, что происходило вокруг. Исчезли звуки леса, отрезало, как и не бывало. Исчезли запахи, не пахло сыростью, гниющей листвой и мхом. Угасли звуки, не громыхало небо, не свистел ветер, шатающий кроны деревьев. Существо ростом было со взрослого мужчину, худое, с костлявыми руками. У него словно все цвета украли. Остался лишь один, серый. Будь здесь свет и кто знает, быть может, его обнаженные кости и матовая, рваная кожа блеснут серебром. Я почувствовал, как меня пробил озноб. По спине пробежал холодок, расползся по мышцам, вызывая мурашки. Из рта вырвался пар. Посланник мертвой ночи не двигался. У него не было глаз. Пустые, черные провалы на их месте. Нижняя челюсть отсутствовала, кто-то выдрал ее, сделал это грубо, оставив уродливые шрамы. Верхние клыки торчали, что выглядело противоестественно. Удлиненные и заостренные, я не сомневался, они представляли отдельную угрозу, даже без нижней челюсти. Спутанные волосы покрывали лишь половину черепа. На второй его части зияла дыра, незаметная на общем сером фоне. Несмотря на отсутствие привычных глаз, я почему-то точно знал, что он шарит своим взглядом по лесу, выискивает то, что ей чужда жизнь. Рядом со мной стояла Кая. Она не двигалась, как и я. На ней краски остались, но поблекли, словно она не живая, не мертвая, застрявшая посередине. Секунда проходила за секундой. Первый страх прошел, заработали дары. Я увидел, что средоточие силы мертвого находится у него в груди, животе и голове. Все, как учили. Хочешь убить мертвеца, отруби ему голову, пробей сердце и лучше всего, разруби на части. Видеть уязвимые точки полезно. Еще бы хорошо в них чем-то попасть. Из подходящего оружия у меня с собой только лук, который сейчас прослонен к дереву. Сам отложил, чтобы не мешал тащить к лошадям мешки. У Кай оружие в руках, она с ним не расставалась и держала при себе, даже когда поросы срезала. К луку я и не думал бежать. Другое меня заинтересовало настолько, что я забыл, как дышать. Так бывало, когда видел что-то ценное, видел чужое таинство. Существо замерло не просто так. Поветрие медленно втягивалось в него, формировалось в защиту, собиралось вокруг тела, концентрировалось в руках. Это уровень использования внешней энергии. Впервые вижу настолько отчетливо, как именно это проявляется. Инстинкт самосохранения требовал, чтобы Кая как можно скорее разобралась с монстром. Любопытство же противилось этому, ведь тогда я не увижу чужую технику. Хорошо, что выбор сделали за меня. Кая вовсе не от страха замерла. Она формировала атакующее таинство. Как закончила, то выпустила насыщенный темный кинжал в сторону мертвеца. Черное лезвие пролетело разделяющее нас расстояние за секунду. Мертвый успел дернуться, выставить руку перед собой. Лезвие срезало ему пальцы, разрубило кисть, прошло через локоть и застряло в груди, отбросив существо назад, в поветрие. Девушка на этом не остановилась, вскинула лук, но не выстрелила. Тварь скрылась от обычных глаз. Он там и медленно поднимается. А еще он формирует защитную технику. Поспеши, стрелу потеряю. Процедила она, а ведь точно, если сейчас монстра подстрелить, то он в поветре останется. Минус стрела и прощай ценные ингредиенты. Хотя пока рано рассчитывать на добычу. Сопоставив с рассказами, эту особь я определил, как слабейшего представителя мертвой ночи. Темной кинжалкой мог перерубить дерево, толщиной с мою ладонь. Также, с ее слов, он мог убить человека в кожаном доспехе и при доле везения, в металлическом. Если тот не будет защищаться таинством, иначе говоря, бьет она сильно. Я увидел, как мертвец поднялся, как потянулась в него энергия с удвоенной силой. В этот момент внутри меня что-то щелкнуло и я вспомнил, что нужно не только наблюдать, но и действовать, чтобы выжить. Прыгнув к луку, схватил его и побежал обратно к лошадям, не забыв и про мешки. Дотащил их одной рукой кое-как до лошадей, там и скинул. Развернул как раз вовремя. Увидел, как из поветрия выскакивает существо. Бежало оно так, будто от этого существования вселенной зависит. Пригнувшись, как дикий зверь, готовясь растерзать добычу, стрела Кай угодила ему в грудь. С ног не сбила, мертвый дернулся и... Он пробежал еще шагов 5, замедлился, а еще через 3 повалился. Кая бросилась к телу, на ходу доставая нож. Ей не надо было говорить, что делать лично мне. Я по-прежнему оставался глазами нашего отряда. «Поторопись!» — крикнул я, что-то не нравится мне происходящее. Ощущение, будто оказался прямо в грозе. Мой дар позволял видеть всякое. Как туман вокруг сгущается, как теряются краски. Быстро осмотревшись, убедился, что прямо сейчас никто на нас не побежит. Взялся за мешки и привязал их к лошадям, проследив, чтобы поросль случайно не вывалилась и не коснулась животных. Закончив, перехватил лук и достал стрелу. Здесь хватает деревьев, но и не сказать, что нет открытого пространства. Стволы тонкие, прямые, как жерди. Листва уже опала и небо легко просматривается. Правда, от этого светлее не становится. Сейчас ночь, не стоит больше сомневаться, что она наступила. Так еще и тучи собрались, вот-вот ливень начнется. Даже странно, что этого еще не случилось. Кустов тоже много. Не со всех сторон они нас окружают, но их предостаточно, чтобы не заметить угрозу. Я ценил свой дар, но знал, что и у него есть ограничения. А если повезет и замечу издалека, то не факт, что это сильно поможет. Дистанция уверенной стрельбы здесь шагов 20-30, зависит от направления. Мертвые существа бегают быстро, в лучшем случае успею выстрелить раза 2, если первая стрела замедлит мертвеца. Вглядываясь в темноту, приметил, как появилась еще одна фигура, подобная той, которую разделывала Кая. Тихо свистнул, предупредив девушку об опасности. Сам пока ничего не делал, фигура не двигается, ей до нас шагов 50, нечего и думать, чтобы подстрелить. Граница с ночью распространялась неравномерно. Я уже догадался, что граница пролегает там, где самый плотный туман. Поэтому и вглядывался именно в эти места. Монстры приходят в наш мир, но, походу, им нужно какое-то время на адаптацию. Бросил взгляд на то, что делает Кая. Ножом она орудовала мастерски. Еще и усиливала его таинством темного кинжала. Голову отрубила и отбросила в сторону. Срезала плоть на груди и сейчас ломала грудную клетку. «Быстрее!» – нервно шептал я, продолжая оглядываться. Заржали нервно лошади. Они чувствовали, что их хозяева дураки и слишком рискуют. Это подстегнуло девушку, подхватив добычу, и я ожидал, что это будет какая-то маленькая специя, что-то из внутренностей, но нет. Кая отделила руки и ноги, схватила туловище и бросилась ко мне. В этот момент тот самый мертвец, что появился ранее, ожил, заметил движение и побежал к нам. С мозгами у него плохо. Тварь влетела в густые кусты, где и увязла. Я прицелился и выстрелил. Стрела вонзилась в живот, на что существо не обратило внимания. Что там дальше будет, я уже не видел. Бросился следом за пронесшейся Каей. Но стоило развернуться, сразу же увидел еще одно существо. Слева, предупредил я девушку. Не знаю точно, почему они стоят на месте, когда появляются, но нам это сейчас на руку. Лошади заволновались еще сильнее. Хорошо, что привязали их надежно, а то нам точно не выжить, если ускачут. Я успел оценить скорость мертвых. Догонит, как ты не беги, а верхом есть шансы уйти живыми отсюда. На тебе добыча, я разберусь, крикнула девушка. Туловище мертвеца она кинула к своей лошади, вскидывая следом лук. На веревку привяжи и пусть сзади болтается. Стрельба не мешала ей говорить, яд, нельзя, чтобы коснулась. Кая замолкла, послав еще одну стрелу. Ее слова понятны, мертвые ядовиты для живой плоти, нельзя их касаться. За одно прикосновение ничего плохого не должно случиться. Но если привязать кусок трупа к лошади, то через пару минут та свалится и обратится в нежить. Когда я закончил, то Кая уже кинулась резать новый КХМ труп мертвого. «Контролируй!» — крикнула она мне, не оборачиваясь. «Да чтоб тебя! Надо убираться отсюда, а не жадничать!» Я собирался потребовать убираться отсюда, но сдержался. Кая управилась быстрее, чем проблемы обрушились на нас. Тот мертвец, которого я подстрелил, прибежал, но я потратил еще две стрелы и сбил его с ног. Кая метнулась к нему и добила. Отрубила трупом конечности, а грудины притащила к лошадям и сама привязала. «Уходим!» Наконец-то я это услышал. Быстро отвязал поводья, запрыгнул на лошадь и развернул ее в нужном направлении. Кая сделала то же самое, вскочила в седло и поскакала первой, я за ней. Вскоре мы выбрались из леса на открытое пространство. Следующий участок леса шагов через 300 начнется. Кая остановилась где-то посередине, чтобы к нам незаметно не подкрались. «Что дальше?» – спросил я ее. Девушка молча соскочила на землю и отправилась к привязанным трупам. Когда она взялась за разделку, я не удивился. Сам с лошади слезать не стал, отсюда вид лучше. «Я не откажусь от объяснений, что и зачем ты делаешь», — сказал, не глядя на нее. «Эрна», — возмутилась Кая, — «давай не сейчас, а когда еще? Наглядное обучение, самое лучшее. Да и хочется знать, ради чего головой рискуем. Все равно она у тебя пустая, невелика потеря. А вот этого не надо», — пожурил я девушку, — «моя голова мне очень дорога. Так что ты делаешь? Ты лучше по сторонам смотри». «Я смотрю, не переживай. Пока тихо». Кай разрезала первое существо и принялась за кости. «Из ребер получатся хорошие метательные ножи», — снизошла она до пояснений. «Если зачаровать, то очень хорошие. Из позвоночника тоже всякое разное сделать можно». Кая замолчала, а я не стал подгонять. Очень хочется услышать ответы, но также хочется убраться отсюда подальше. Хотя убираться-то особо и некуда. Сейчас везде опасно. Разве что в замке герцога выдохнуть можно. Единственное, что нам сейчас доступно, это облегчить груз, избавившись от лишнего. Поэтому слишком уж отвлекать девушку я не буду, пусть работает. Но самое ценное, продолжила она, разобравшись с первым туловищем, сердце. Для наглядности она показала это самое сердце, каменное, серое и невзрачное. Что в нем ценного? Я неплохо разбирался в твердых монстрах, также разбирался в повадках и особенностях типичных представителей других ночей. Но что касается добычи и извлечения ценных ингредиентов, это не входило в наши уроки. Что логично с точки зрения Тары и Сергиуса, если подумать. Мы слишком юны, чтобы охотиться на мертвых тварей. Сбежать от них да, хватит навыков, а вот убить нет. Наши наставники скорее всего и предположить это не могли. Может, Кая как-то повлияла на их мозги, иначе я не могу объяснить, почему нас отпустили. Обычный человек не способен убить мертвое существо, если бы не то, что ночь только начинается, и если бы не зачарованные наконечники, то мы бы уже погибли. Поможет в освоении мертвых таинств, дала Кая ответ. А эти таинства безопасны? Про мертвый путь я ничего не знал, не очень, смотря какие. Лично я собираюсь поднять защиту от мертвых ядов и воздействий, усилить атакующие таинства. Добытых сердец хватит, не смеши, Эрна, хохотнула она и продолжила разделку. Это мелочевка. Кажется, наша охота не закончилась. Информация и знания – это то главное, что есть во всей обозримой вселенной. Будь я менее информированным, то подумал бы, что мертвая ночь не так опасна, как они и говорят. Мы залезли в нехорошее место, собрали добычу, убили троих мертвецов. Кая их еще и спокойно обработать успела. Где смертельный риск? Почти и не было его. Только вот полноценной ночи мы еще не коснулись. Сами границы пересеклись, но стык неоднороден. Где-то сильнее проявляется, где-то реже. Постепенно слияние будет нарастать, все больше мертвых переходить на эту сторону. А там и до целых армий недалеко. Или до элитных созданий, которые сами по себе как армии. Кая, а что с цветом? Спросил я, когда мы скакали на лошадях, убираясь подальше от места разделки добычи. Что с ним? Ответила она резко, выдавая свое напряжение. Он уходит. Эрна, хватит придуриваться. Я серьезно. Ты этого не видишь? Не вижу что? Начала закипать она. Как цветов меньше становится. Тускнеет все. Нет, ничего такого я не вижу. Это какая-то твоя особенность. И что там с цветом? Те области, где скапливается поветрие, они выцветают. Думаю, нам тогда не следует лезть в такие места. Ага, хотелось бы ответить с сарказмом, но не до шуток, только вот все вокруг выцветает. Где-то хуже, где-то лучше, но нет места, где бы это ни происходило. Ночь наступила, что ты хочешь? Какой тогда дальнейший план? Сначала вернемся в деревню и скинем добычу. Если по пути кого встретим, то пополним добычу. Если нет, то после деревни продолжим. А к замку барона ты не собираешься? Нет. Как ты объяснишь ему, где мы ночью пропадали? Да и пока доскачем, утро 10 раз наступит. Наше отсутствие и так заметит. Скажем, что отсиделись в деревне и никто к нам не приходил. Твой план так себе. Мой план ведет к силе, огрызнулась она. Хватит болтать, сосредоточься, сглазила. Не прошло и минуты, как на нас из леса бросился мертвец. Я заметил его, когда шагов 50 оставалось. Бежал он резво, мало чем уступая лошади. Место для драки здесь было не очень хорошее. Лес, откуда выбежала тварь, густой, темный и бесцветный. Оставаться рядом с ним лишнюю минуту, это гарантированно нарваться на что-нибудь похуже, чем один мертвый. Кая на ходу выпустила стрелу, обычную, насколько я успел заметить. Та чиркнула по плечу, сбив настрой монстру. Тот замедлился, остановился и заревел. Начинается. Мертвые хорошо между собой общались. Одно существо могло собрать целую орду, если увидит что-то интересное. В данном случае, двух человеческих детенышей, которые недостаточно умны, чтобы сидеть в безопасном месте. «Быстрее!» — крикнула Кая. «Пусти вперед!» — крикнул я в ответ. «Чтоб тебя!» — выругалась она, но ход сбавила и дала мне проскочить. Вперед я попросился вовсе не от страха, а от того, что гораздо лучше нее видел безопасную зону. Здесь нет дорог, максимум – это звериные тропы. Но я знал эти места, помнил, где лошадь пройдет, а где нет. Надо всего лишь просчитать оптимальный маршрут. С каждой сотни метров я понимал, чем так опасна эта ночь. Не проходило и 10 вдохов, как за нами увязывалась очередная тварь. Одну такую моя лошадка снесла. Повезло, что монстр не сформировался до конца, а появился откуда ни возьмись, без защитных свойств, пока что слабый, иначе бы так легко лошадь не отделалась. Я благодарственно хлопнул ее по шее и взмолился, чтобы ей хватило сил вывести меня. В полную силу мы не могли разогнаться. Темно, как-никак, это я с Кай видим неплохо, а наш транспорт в этом вопросе похуже. Скачут туда, куда укажут всадники. Через лес проскочили, не убившись. Дальше начинались луга, а это совсем другая история. «Стой!» — донесся крикой, «надо с ними разобраться. Это слишком опасно!» — крикнул я, повернув голову. «Эрна, они не отстанут!» Ветер уносил слова, я едва улавливал то, что хотела от меня Кая. Сбавил темп, пропустил ее вперед и позволил руководить дальнейшим. Сам же бросил взгляд назад, чувствуя, как сердце предательски замирает. Не меньше десятка особей бежало за нами. Хорошо бежали, без устали, не мешая друг другу, как единый организм, единственная цель которого – догнать и уничтожить живых. Я и не заметил, как первая стрела мимо меня пролетела и врезалась в грудь ближайшему существу. Кая притормозила, и я снова вперед вырвался. Ох, пока я затормозил, пока развернулся, пока натянул лук. Это произошло в считанные секунды, но мертвецы успели преодолеть разделяющее расстояние почти полностью. Их стало меньше, 7 особей, но по-прежнему много для нас двоих. Это понимала и Кая. Она стеганула лошадь и сорвалась в галоп, удаляясь в другую от меня сторону. Таким образом, что мертвые, последовавшие за ней, выстроились в шеренгу. Стрельба из лука – это отдельный вид знаний. Я не познал полного мастерства в этой области, но научился попадать в цели достаточно ловко. Спасибо тем тренировкам, что проводил Дерман и Кая. Как вспомню висящего себя вниз ногами, привязанным к ветке за веревку и стреляющего из этого положения, получая прутом по спине, если промахиваюсь, так сразу особое уважение к каждой стреле появляется. Жаль, что условия вовсе не идеальные. Цели быстро движутся, удаляются от меня, сам я взмыленный, со сбитым дыханием. Тем не менее, первый выстрел попал, куда надо, врезался в бедро мертвому, тот споткнулся и покатился. За ним бежала еще парочка, они тоже повалились, но не сказать, что сильно пострадали. По ним я дальше и стрелял, понимал, что дальше они бросятся именно за мной. И дело вовсе не в том, что я обрек Каю, она-то сама выберется из передряги, я уверен. Просто нет смысла и дальше стрелять по тем, что продолжили бежать за ней. Слишком они удалились, а эти рядом остались, вон как быстро встают. Если не перестреляю их, придется бежать и дальше сложнее выкрутиться будет. Вдох-выдох и вперед. Наложить, натянуть, сделать поправку, отпустить. Наложить, натянуть, отпустить. Остановился только тогда, когда колчан опустел. Почти 20 стрел, если не считать тех, что я выпустил раньше, попали. Куда надо. Троица мертвых превратилась в ежей. Самое поразительное, это то, что они еще шевелились и пытались двигаться в мою сторону. Сразу видна разница между теми, кто только появился, и теми, кто адаптировался к нашей реальности. Крепчают, уродцы. Глянул, где там Кая. Девушка уверенно расправилась со своей частью. Остался всего один мертвый, которого она подстрелила на моих глазах. Посмотрел, что вокруг. Нет ярко выраженной бесцветности. Нет никаких существ, что спешат к нам. По-хорошему надо было убраться, но я поступил иначе. Так же, как и Кая, спрыгнул с лошади, на ходу достал нож и пошел добивать мертвых. Вблизи они выглядели еще хуже, чем казалось ранее. Носа впервые коснулся запах, из открытых ран тянуло разложением. Неприятный, забивающий поры, растекающийся по округе привкус гноя. Вот, чем меня встретили мертвые. Теперь главное верно рассчитать и не подставиться. Я опасался, что какая-то из тварей притворяется и бросится на меня. Но нет, везение на сегодняшний день еще оставалось в чаше наших судеб. Ускорившись, вбил нож в висок самой бодрой твари. Та задергалась, засучила руками, но без энтузиазма. Несколько секунд я вглядывался в провалы глаз, а когда сгусток энергии в голове исчез, выдернул лезвие. Запах разложения усилился. Повторил нехитрую процедуру. Да закончил начатое. Бедная лошадь всхрапывала и била копытом, когда я к ней подходил. Чуяла, что впереди ничего хорошего не ждет. Привязав тела, потащил их к Кае. Сам шел рядом, чтобы не увеличивать нагрузку. Наверху в небе громыхнуло. Лица коснулись первые капли настоящего дождя. Еще до того, как я добрался до девушки, полило так, что я промок до нитки. Глава 20. Передышка. Пока добирались до деревни, дождь ослабил хватку. Это значит, что видимость с 5 шагов расширилась до 10. Несмотря на плащ, я промок насквозь. Одежда давно пропиталась и потяжелела, больше не спасая от влаги. По лицу текли капли, я постоянно щурился и моргал, чтобы разглядеть хоть что-то. Идеальные условия для внезапного нападения. Из-за дождя окружающее пространство размылось и окрасилось в блеклые тона, потеряв краски. Еще и мертвая ночь, добавляющая серости. Серость. Как же я ее сегодня возненавидел. Невозможно было определить, что видишь перед собой. Сгусток темно-серой, дождевой пелены или поветрие ночи, которое такое же темное и серое, как и все остальное в округе. Разница лишь в том, что благодаря дождю промерзнешь, натрешь мозоли в самых интимных места, да заработаешь воспаление легких, а угодив поветрие, всего лишь превратишься в мертвеца, перед этим мучительно сдохнув. Еще днем я знал, что однозначно хуже, а спустя несколько часов ночного пути сквозь ливень, перестал быть уверенным в ответе. Кая брела за мной следом. Она держалась за веревку, привязанную к крупу моей лошади. Иначе бы не прошло и минуты, как мы бы потеряли друг друга. Еще и звуки. Крикни, и не услышишь друг друга. В небе громыхало, а ливень сам по себе шумел так, что я предпочел бы оглохнуть, чтобы не слышать его хотя бы пару минут. Но грех жаловаться. Благодаря дождю мы добрались живыми. Не очень целыми, точно уж не сухими, но живыми. Деревня встретила гробовым молчанием. Если бы я не знал, что жители еще утром отправились к барону, то испугался бы. Да я и так испугался. Было в этом нечто такое. Когда заходишь в знакомые места, которые не узнаешь, видно на пару домов вперед, а что там дальше, орда монстров, армия мертвых или подкрадываются убийцы. Мое воображение за секунду нарисовало картины столь страшные, что будь я один, развернулся бы и сбежал. Метра на три точно бы сбежал. Потом дал бы себе леща, развернулся и отправился обратно, искать тепло и сухую одежду. Эрна. Позвала Кая. Ей пришлось кричать, чтобы перебить шум непогоды, загони лошадей в стойло и запри. Кая забрала мешки с порослью, отвязала остальную добычу и предоставила лошадок мне. Перехватив их за поводья, повел в конюшню, где и оставил. Животные и сами были рады оказаться под крышей. Я устал, да более хотелось самому согреться и отдохнуть, но вместо этого расседлал лошадей и принялся приводить их в порядок. Ситуация может измениться в любой момент, а отдых сменится бегством. Что бы дальше ни случилось, лошади должны быть в порядке. Я надеялся, что у нас есть хотя бы пара часов спокойствия и получится закончить начатое, да самому отдохнуть. Почистил шерсть, высушил ее, проверил копыта. Повезло, что лошадки не переломались по такой непогоде. Я похлопал обоих кобыл, выражая благодарность. Провозился с ними не меньше получаса. Они отдохнули, успокоились и согрелись, а значит можно насыпать корма. Амуницию тоже почистил и приготовил так, чтобы в случае чего можно было оседлать кобыл. Надо еще походный мешок обновить, еды собрать и других вещей, на случай побега. А то, что придется бежать, я не сомневался. Это мертвая ночь опасного уровня. Иначе и быть не может. Выходить обратно на улицу было физически больно. Идею быстро добежать до следующего дома отмел, стоило увидеть, во что превратилась земля между домами. Слякоть и лужи, в которых и утонуть можно. Шел аккуратно, проклиная непогоду. Та, кажется, слышала и где-то вдалеке сверкала молниями. Каю нашел в доме Тары. Девушка успела растопить огонь в печке, к которой я и прильнул, в надежде согреться. Тара тебе голову открутит, за то, что залил здесь все, заметила Кая. Не мне, а нам. Она не поверит, что я так могла поступить с ее любимым домом. Ну-ну, вовлекаться в перепалку нет никакого желания. Эта девушка успела переодеться и согреться, так что в этом вопросе обладала неоспоримым психологическим преимуществом. Сложно давать словесный отпор, когда зубы стучат. Тебе не кажется, что как-то слишком холодно? Ночь, ответила с безразличием Кая. Ну да, ночь. Этим местные любили объяснять любую ерунду. Разве не опасно оставаться здесь? Сменил я тему. Спросил просто так, чтобы отвлечься от ощущения онемения в теле, которое сменилось покалыванием. Болезненным покалыванием. Опасно. Но сейчас дождь. Ага. Кая без дела не сидела, возилась с добычей за разделочным столом. Я с интересом поглядывал в ту сторону, но любопытно пока не пересилило желание сидеть у огня. Надо же, докатился. Эриц отказывается от новых знаний в угоду теплу и комфорту. Дом Тары делился на две части, закрытых друг от друга. В первой части она жила, во второй, где мы находились, занималась своими делами. Тара, главная старуха деревни, мать Сергиуса, являлась немного зельеваром, травницей, ядоваром и мастером специй. Большая часть ее дел не были официальными и скрывались от широкой общественности. Самое интересное – это специи. Те ценные ингредиенты, которые либо собирали, если речь шла о растениях, либо добывали, охотясь на монстров и потроша их. Добыть малая часть необходимого для получения готового продукта, который поможет усилиться. Ингредиент еще нужно обработать, а потом смешать с другими ингредиентами. Обработка – понятие многогранное. Я разное подметить успел. Сушить, выпаривать, варить, настаивать, ритуалы проводить. Специи – это отдельный мир, со своим набором знаний, в который я бы с удовольствием влез, но никто меня не приглашал. В этой части дома имелось необходимое оборудование для работы. Кая положила одну из туш мертвецов на стол и принялась за разделку. Стол большой, вместительный, на нем и не такое поместится. Срезала мясо, разломала ребра, отложила их в сторону, пополнив уже имеющиеся кучи. Не первую тушу обрабатывает, без дела не сидела, пока я лошадьми занимался. «Дождь замедлит мертвых», — сказал я, — «маловероятно, что они выйдут на нас, но шанс влипнуть всегда есть. Что тогда делать будем?» Я хоть и раздражался из-за непогоды, но помнил, что она на нашей стороне играет. Общеизвестный факт, мертвые, да и любые другие порождения ночи, чуют людей, особенно их скопления, поэтому избегаются на деревне, иначе бы нападения случались гораздо реже. В зависимости от типа твари, они могут почуять на том или ином расстоянии, той или иной способностью. Так мертвые вроде как ощущают саму жизнь, что бьется в сердцах людей. Темные твари ощущают эмоциональный фон, который накапливается в поселениях. Твердые твари, в сути своей обычные хищники, пользуются более стандартными способами, типа хорошего нюха. Чем сильнее существо, тем выше у него радиус обнаружения. В обычную ночь бояться особо нечего. У слабых представителей наблюдательность распространяется на сотню-другую метров. Совсем другая ситуация, когда наступает опасная ночь. У сильных существ, если верить тем лекциям, что я слышал, радиус обнаружения может составлять километры. Но сейчас дождь. Вода – хороший способ укрыться. Особенно хорошо против мертвых и твердых тварей это работает. С остальными похуже. Если сложить все факты, то получается, что где-то рядом может бродить очень сильное существо, которому мы на один зуб, как бы ни пыхтели, но оно может пройти мимо, потому что, во-первых, непогода, а во-вторых, двое детей не такой сладкий куш, как целое поселение. Вывод. Наше выживание зависит от удачи. Дом крепкий, ответила на вопрос Кая. Так просто к нам не пробиться. Заберемся на чердак, оттуда по крышам. Дома рядом стоят, легко выберемся из окружения. Чем мне нравилась Кая, так это продуманностью своих действий. А чем не нравится, так это излишней самоуверенностью. К поселению может заявиться сотня мертвецов и окружить его. Тогда сбежать не получится. Также сюда может заявиться существо, которое одним ударом превратит дом в труху. Точно я в этом не был уверен. Тара рассказывала нам про сильных тварей, но ее описания сводились к: ну да, они сильны, если встретите их, вам конец. Был и другой вариант, что заявится несколько мертвых, мы попробуем сбежать, но по мокрым крышам банально навернемся и все, закончится героическое шествие. О своих рассуждениях промолчал. Какой в них смысл? Путей отхода не так много. Какая опасность свалится на нас, неизвестно. Так лучше делом заняться, чем ворчать. Тебе помощь, ты не справишься, но посмотреть можешь. Я и так смотрю. Не отказался бы от пояснений. Девушка срезала плоть с костей разделочным ножом, усиленным темным таинством. Мне до такого уровня пока далеко. А ты видишь что-то, что тебе непонятно? Язвительно ответила девушка. Тоже верно. Тогда пойду за одеждой сухой схожу. Я твою принесла. В мешке лежит. И ты молчала. Ты так мило грелся у огня, что я решила не беспокоить. Язва. Тихо ругаясь себе под нос, нашел мешок, достал одежду и переоделся. То, что Кая может что-то увидеть, не смущало. Что она там не видела. Мы, как-никак, в одном доме живем. Что лично меня устраивало, потому что домов дефицит, и либо жить с девушкой, с которой есть о чем поговорить, либо подселиться к кому-то из сельчан. Неловкие ситуации, когда кто-то из нас видел другого в неглиже, тоже не смущали. Ни меня, ни Каю. Было бы на что смотреть. Ну точнее было, но это не трогало. Половое созревание еще впереди. Может есть, что попроще для меня. Сидеть без дела не хотелось. Хотелось другое. Как можно сделать все дела и быть готовыми драпать? Разведи огонь посильнее, обдай пламенем кости. Добейся того, чтобы плоть полностью отвалилась. От огня она почернеет и легко снимется. Про перчатки не забудь, если не хочешь без рук остаться. Кости от огня не испортятся,